От всей души желаем вам счастья, благополучия и глобальности. Глобальные лампочки, глобальные девочки. Эй, закрываешь ли ты свое обнаженное лицо, когда плачешь за кирпичным окном на 5-м этаже?